Глава 5. Адам. Спустя 2 часа после ссоры в тортике. Домой возвращаюсь на взводе. Гоню так, будто на место преступления опаздываю. Это ж надо было. Пигалица. Высокомерный черт, считающий себя благородным господином. Убирайтесь отсюда и хвост не прищемите. Ведьма. Я и есть благородный господин. Я главный комиссар Южного округа. Добропорядочные горожане меня уважают, а преступники боятся как огня. Лучшая раскрываемость дел в городе. Несколько лет подряд первый в наградных списках. Нет, я этого так не оставлю. Она поплатится за свои слова. Тоже мне тортоделка. На автомате переезжаю каменный мост, что ведет к дому. Открываю пультом ворота и въезжаю на территорию. Кстати, да. У меня один из лучших домов в округе. И я на него честно заработал. Пахал как проклятый ради бонусов и премий. Сына иногда сутками не видел, потому что старался для нас. Чтобы было достойное жилье, условия. Я уже собираюсь подняться по ступенькам, как слышу краем уха голос Отиса. Тот доносится из-за дома. Опять ослушался. Я же запрещал выходить на улицу, пока меня нет. Нахожу сына на качелях, что подвязаны к ветке широченного старого дуба. Отис медленно раскачивается, чертит ногами по земле и о чем-то тихо рассуждает сам с собой. Аж сердце сжимается. Да, ему одиноко. Но что еще я могу для него сделать? Не уволюсь же с работы, которая нас кормит. И как он не понимает, что своим поведением только добавляет проблем. Все-таки почти 8 лет. Должен понимать-то. «Ты что здесь делаешь в такую рань?» Подхожу к дереву. «Не спится». Не говорит, а буркает. Замечаю его опущенный хвост, что волочится по земле, опущенные уши. Нет настроения. Наверное, из-за приближающегося дня рождения. Прислоняюсь спиной к могучему стволу и окидываю взором свои владения. Красиво. Дом стоит на пологом холме, а здесь, у этого дуба, самая высокая точка. Отсюда открывается вид на город с одной стороны, на зеленые холмы с низинами с другой, которые плавно переходят в леса. «Наверное». Я тут подумал. «Может, ну его, торт этот? Может, устроим блинный вечер?» На что Отис спрыгивает с качели и молча отправляется в дом. «Дьявол!» Сам усаживаюсь на качели, а следом раздается недобрый треск, но дуб меня выдерживает. «Где же взять Отису торт?» «Не самому же печь. Я и готовка – 2 параллельные вселенные». Можно, конечно, по соседям поузнавать. Глядишь, кто-нибудь да согласится помочь. И тут... Вспоминаю фотографии из каталога «Рыжей мерзавки». Да. С другой стороны, чего, собственно, я голову ломаю? Приду к ней с какой-нибудь липовой жалобой и хорошенько надавлю. Заортачиться прикрою на месяц-другой. А согласиться, так и быть, пусть дальше торгует. В конце концов, ее лавочка на территории подведомственной мне. Хочет работать, значит, проявит должное уважение. И на душе сразу становится легче. У Отиса будет торт. А дома меня ждет картина маслом. Бардак везде, где только можно. Переехали мы относительно недавно, поэтому часть вещей до сих пор в коробках. Так и достаем оттуда. Если что-то нужно, ну и не возвращаем обратно. «Отис!» Смотрю на обеденный стол, на минуточку 2,5 метра в длину, который от начала до конца завален. С первого взгляда и не разобрать, чем именно. Кажется всем. «Что?» – возникает рядом мой насупленный сын. «Это ты мне объясни. Что это такое?» Указываю на помойку впереди. «Тебя не было весь день и всю ночь. Я хотел есть. А когда я ем, я играю. И вообще, ты теперь много зарабатываешь, найми служанку». Складывает руки на груди. «Чего? Совсем обнаглел, да? В общем, когда я вернусь из душа, чтобы все было чисто?» Теперь его хвост мотается из стороны в сторону. Но ничего, ничего, пусть потрудится для разнообразия. «Я не прислуга», — заявляет гордо. «А я, по-твоему, прислуга?» «Каков засранец?» «Короче говоря, начинаю тереть глаза, за сутки на дежурстве устал. Если выполняешь мои условия, я достаю для тебя самый огромный, самый шоколадный торт, каких ты отродясь не видел. В противном случае не получишь вообще ничего». И отправляюсь наверх. Все. Сил нет. А когда берусь за ручку дверей, что ведет в спальню, слышу адский грохот. Видимо, действительно придется нанять прислугу. Это уже невыносимо. Так, форму в шкаф, остальное в стирку. Спустя пару минут забираюсь в душевую. Наконец-то горячая вода. Когда беру гель, перед глазами неожиданно возникает образ тортоделки. Этот ее ведьминский взгляд, преисполненный пренебрежения, а еще наглая усмешка. И чувствую, как хвост становится торчком. Неудобно, однако. Душевая не рассчитана на чертей с торчащими хвостами. Приходится обмотать его вокруг шеи и так уже мыться. Странная реакция. Весьма странная. В ее лавочке чуть не случилось то же самое. Вот было бы позору. Завтра я наведаюсь к мерзавке снова и уже поговорю с ней совсем по-другому. Тут мой хвост начинает как-то подозрительно сильно сжиматься вокруг шеи. Блин! Сдавливаю его и ослабляю хватку. Из душа на автопилоте добираюсь до кровати. Надо бы хоть одним глазком глянуть, выполнил ли мою просьбу Отис. Да, надо. Сейчас и пойду. Вот, прямо сейчас. Открываю глаза, когда солнце уже в зените. Прислушиваюсь, в доме тихо, непривычно тихо. Обычно Отис носится как тролль, аж полы со стенами дрожат. Да и вообще, пора вставать. А внизу сталкиваюсь с чем-то неожиданным. В столовой чисто, ну как чисто. Стол пустой, в гостиной можно присесть на диван, а все, что было убрано со стола и дивана, лежит огромной кучей на втором диване. Прямо так и шедевр абстракционизма. Может, Отис художником будет. Оценивающе смотрю на гору вещей. «Я заслужил торт!» – раздается за спиной. «Да-да-да», – довольно киваю, «вполне. А сейчас поехали в город. Мне надо решить пару вопросов, потом там же перекусим». «Опять к тебе на работу?» – усаживается на диван. «И да, и нет. Я хочу наведаться в отдел контроля межмировой торговли, разузнать, что к чему, чтобы не с пустыми руками идти к рыжей тортоделке». С другой стороны, можно дождаться полуночи и нагрянуть к ней с Отисом вместе. Может, постесняется выделываться при ребенке. Дорога занимает 2 часа. Что странно, Отис по-прежнему какой-то слишком тихий. Обычно трещит без умолку, а тут весь в себе. Неужели произошел очередной скачок, и мой сын буквально за сутки повзрослел? Перед глазами сразу же рисуется картина, как он наконец-то идет в школу, как его хвалят за успешную учебу и хорошее поведение. Как меня хвалят за правильное воспитание сына. И тут я слышу то, обо что рушатся все мои славные мечты. «Я подумал», — выдает с невозмутимым видом, — «не буду учиться. Я черт, а чертям учиться не обязательно». «Это с чего такой вывод?» Останавливаюсь на светофоре. «Мы ведь сильные. Сильнее нас разве что тролли. А раз есть сила...» «Угу. Ума, значит, не надо». «Если бы я рассуждал так же, как ты, то мы бы сейчас не в шикарном доме за городом жили, а в какой-нибудь лачуге. Нас бы никто не уважал, запомни, Отис. Черт, черту рознь!» В городе сегодня пробка на пробке. Кое-как добираемся до высокого здания со стрельчатыми окнами. Пожалуй, одно из самых красивых в городе. Хорошо они тут устроились. Торговля, как-никак, дело прибыльное во все времена. Заходим в крутящиеся двери». «Мне бы архивариуса вашего». Показываю удостоверение на ресепшене. «Добрый день, господин комиссар». Кланяется седовласый гоблин. «И почему гоблины всегда занимают такие позиции?» «Сейчас вызову. Прошу». Указывает на диванчик в холле. «Присаживайтесь. Может быть, чаю желаете?» «Нет-нет, благодарю. Только архивариуса». И мы с Отисом идем к дивану. Через 10 минут к нам подходит очередной гоблин. Довольно молодой, с аккуратно зачесанными волосами, побритыми ушами, при костюме. «Здравствуйте, господин Герод. Архивариус Гульду Дравиль. Слушаю вас». «Мне по срочному делу. Срочно нужна информация по одной из межмировых торговых точек». «Официальный запрос?» «Запрос?» «Безусловно. Без официального запроса мы не сможем предоставить информацию. Даже главному комиссару округа». Предупреждает мое возмущение. «Но простите». «Официальный запрос будет составлен мной и мной же подписан. Какая разница? Я и сейчас могу расписаться везде, где нужно». «Правило есть правило». Делает такой вид, будто он тут не архивариус, а хранитель золотовалютных резервов. «А какую информацию вы можете предоставить без официального запроса?» Начинаю заводиться. Вообще я черт вспыльчивый. «Только общего характера. Адрес торговой точки, дату открытия, адресу общественного мнения, имя владельца». «Давайте». «Обождите». И удаляется. Вот же бюрократ несчастный. «Ну ничего. Значит, заскочим в комиссариат, оформлю запрос и суну ему в длинный нос. После того, как Гульден вручает мне огромную папку с тремя бумажками, мы направляемся в местную забегаловку. Отис уже проголодался. Да и я. Нас встречают как лучших клиентов. Хозяин кафе знает меня лично, ведь мои ищейки нашли грабителей, которые обчистили заведение, унесли все, вплоть до сковородок. «Адам Гаспарович», — пожимает руку низкорослый, широкоплечий и очень бородатый мужчина. «Проходите. Ох, вы сегодня не один», — обращает взор на Отиса. «Да, я с сыном. Хотели отобедать у вас». «Конечно. Для вас все самое лучшее», — лебезит гном. «Гномы так-то народ хозяйственный, труженики. Если берутся за что-то, доводят дело до конца, и живут они достойно, этакий крепкий середняк. А главное, слово свое держит, в отличие от тех же фей или некромантов. Последние вообще скользкие типы, никогда не скажут, как есть, будут юлить до последнего. Что до фей, то эти трусливые, и пока не убедятся, что им ничего не угрожают, будут или врать, или молчать». Садимся за стол у окна, жена хозяина сейчас же приносит Отису карандаши и бумагу, а мне вручает меню. «Сейчас к вам подойдет официантка». «Хорошо». Киваю и открываю меню. Еще одна отличительная черта гномов. Они фанаты мяса. Если хочется наесться мясом от пуза, это к ним. Без раздумий. Шницели, отбивные, колбаски, рульки и жаркое. А мы, черти, мясо уважаем. «Что будешь?» – спрашиваю сына. «Здесь шницели отменные». «Я хочу хлопья». «Ты так ешь эти треклятые хлопья на завтрак, обед и ужин. Хоть раз съешь что-нибудь нормальное». «А у нас дома и нет ничего, кроме треклятых хлопьев». Передразнивает меня этот паршивец. «Отис, не беси меня. В общем, шницель будешь. Решено». «Нет, не буду». В этот момент к столику подходит официантка. «Подумать только, чертовка. Рожек не скрывает, а те блестят, точно отполированные». «Добрый день, комиссар». Мило улыбается, глаза при этом загораются. «Меня зовут Рита». «Добрый». Все-таки беру себя в руки. «Выбрали». «Угу». И прячу взгляд в меню. Нехорошо так пялиться, не по статусу. Но ее присутствие вызывает естественную реакцию. Мне ее хочется. Так уж вышло, что с женщиной не был давно. То работа, то сын. Не до встреч совершенно. «Два шницеля, будьте добры. На гарнир гречку и морс еще». «Хорошо. Может, десерт?» Косится на Отиса. «Если только вас». Огрызается мое чадо, а у меня аж дар речи пропадает. «В смысле?» Хлопает глазами обалдевшая Рита. «На себя полейте сиропом и принесите сюда. Вы ведь поэтому так смотрите на моего отца. Хотите, чтобы он вас...» Но договорить ему не даю. Отвешиваю знатный подзатыльник. «Молчи!» – гаркаю вдогонку. «Извините нас. Как же сейчас хочется сквозь землю провалиться. Ну, получит у меня дома. Все уши пообрываю». «Не переживайте». Вдруг Рита расплывается улыбкой. «Я росла такой же чертовкой. Родители только и успевали за меня краснеть. С возрастом это пройдет. Блюда будут готовы минут через 20». И удаляется, а у меня разве что пар из носа не идет. «Ты что творишь?» Шиплю на Отиса. «Совсем с ума сошел?» «Она на тебя пялилась!» «И что с того? Всегда кто-нибудь на кого-нибудь пялится. Тьфу ты, смотрит! Это нормально!» «А она не просто смотрела, она пялилась. Точно так же, как ты на шницель в меню». «Твою бы наблюдательность да в дело, в учебу! Еще одна подобная выходка, и можешь забыть про торт!» «Да пожалуйста! Не нужен мне никакой торт!» Выкрикивает и надувается аки рыба-еж. А меня ни на что больше, кроме ударом кулаком по столу, не хватает. Наверное, надо было его пороть. Совсем распоясался. Едим в полнейшей тишине. Что я такого в жизни натворил, за что судьба меня так наказывает? Вроде всегда старался быть добропорядочным, законопослушным чертом. После училища пошел служить на благо общества. Как ни крути, а детьми все-таки должна заниматься женщина. Должна их воспитывать, ежедневно вдалбливать в голову, что такое хорошо, что такое плохо. Но какая женщина согласится заниматься Отисом, когда он вытворяет подобное? Даже система от него отказалась. И вспоминаю про папку. Так, что у нас тут? Достаю три листа. Владелица точки Кейна Артемовна Денисова. И смех, и грех, честное слово. Дело свое начала 2 года назад. Оценка мнения очень высокая. Жалоба была одна единственная, и та от проходимца, который не оплатил заказ, а тортик забрать пришел. Ага, тут и график работы есть. Оказывается, ее пекарня работает по плавающему графику. Видимо, из-за тарифа на портальные часы. Интересно, сегодня будет открыто? Я пойду оплачу. Поднимаюсь из-за стола. А ты жди меня здесь, ни шагу в сторону. За барной стойкой как раз сидит хозяйка заведения. «Вам понравилось?» Улыбается круглощека и всегда жизнерадостная гнома. «Да, все было очень вкусно, большое спасибо, сколько меня?» Но тут выходит хозяин, подзывает жену. В итоге я остаюсь один на один с Ритой. «Давайте я вас рассчитаю». Протягивает мне чек, ручку, чтобы я расписался. «Благодарю». Ставлю автограф, отдаю деньги. «И еще раз прошу прощения за выходку моего сына». «Ничего». Вдруг протягивает мне сложенный в четверо лист бумаги. «Если вдруг захотите проветриться». И улыбается так стеснительно, но при этом весьма неоднозначно. На что беру бумагу и возвращаюсь к Отису. А почему, собственно, нет? Почему бы не сходить разок на свидание? Дождавшись полуночи, едем в комиссариат. В моем кабинете хорошо, уютно и просторно. Диван есть, мини-холодильник. Только бы рыжая Артемовна открылась. Времени до дня рождения остается совсем мало, 3 дня. А у нее заказов много, а гонору еще больше. Я уже наперед готов заплатить, только бы успеть. Честно говоря, копать под эту Кейну желание пропало. Злость как-то тоже сошла на нет. Все-таки я первый начал, обидел. Да что ж такое, опять хвост рвется наружу. Ненормальность какая-то, стоит подумать о ведьме и на тебе. Время, как назло, тянется медленно. Отис уже и поспать успел, и облазить мой кабинет вдоль и поперек, и нахамить уборщице, за что словил второго за день леща. Я же успел проверить все отчеты, собрать 2 совещания, рассмотреть 2 жалобы на моих сотрудников. Полезли с обыском без ордера, идиоты. А за час до выхода ко мне влетел запыхавшийся следователь Новак. «Господин комиссар, опять он!» «Кто?» «Душитель! Сегодня в болотном лесу нашли тело!» «Кого?» Сразу возвращаюсь на место, принимаю из его рук фотоотчет криминалиста. «Ведьму несовершеннолетнюю! Там!» Но я замотал головой не при сыне. «Делайте все по инструкции. Завтра с утра жду с информацией всю группу». «Есть!» И уходит. Час от часу не легче. Давно мы за этим призраком гоняемся, и все никак. Год назад нам удалось сесть ему на хвост, но подонок ушел, после чего залег на дно. И целый год о нем не было слышно. Теперь опять. Душит именно ведьм. Или ведьм-полукровок. Ладно, с этим уже завтра, а сейчас в Кривой переулок. И каково же мое разочарование, когда вижу перед собой пустой переулок. Портального дома нет. «А что мы здесь делаем?» Отис смотрит на меня сонными глазами. «Да так. Думал, найду здесь выход». «Какой выход?» «Неважно. Поехали домой».